Кригер жил в районе Колхозной, рядом со школой, в которой работал, где учил меня и десятки и сотни таких же мальчиков и девочек. Многие из них на долгие годы сохраняли к нему теплые отношения, со временем сдобренное снисходительностью. Несколько лет назад, когда его дом, так же, как когда-то и мой, собрались сносить, он получил вместе с женой однокомнатную квартиру на самом верху 16-этажной башни, одной из тех, что строились на месте наших прежних развалюх. Некогда и я приложил кое-какие усилия, чтобы помочь ему добиться этого. Старику предлагали переезжать в новый район, но он категорически отказывался расстаться со школой, в которой проработал почти 30 лет, и в исполкоме пошли, наконец, навстречу. Я остановился прямо перед подъездом, вызвав заметное неудовольствие у старушек на лавочке. Наверное, эти старушки, как явление, вечны. Им все равно, где сидеть. Перед избушкой на курьих ножках или здесь, в гуще города, у основания современного небоскреба. Но тут мне на память пришли слова одного знакомого участкового, который, бывало, говаривал, что лично для него пройти мимо этого музея и не поздороваться на грани служебного преступления. Подумав, и я решил уважить старушек и отогнал машину в сторону. Взбежав по ступенькам, я догнал на входе женщину с двумя сумками и галантно придержал ей дверь. В ту же секунду буквально у меня под рукой прошмыгнули двое мальчишек лет по 10 и опрометью бросились вверх по лестнице. Я видел, как один из них нажал кнопку лифта, двери распахнулись, оба с грохотом ввалились в кабину и уехали. Вслед за женщиной, которая бормотала что-то о нынешней невоспитанной молодежи, я поднялся на площадку и нажал кнопку второго лифта, но она выскочила обратно. «Этот не работает», — сказала женщина, устала, ставя сумки на кафельный пол. «С одним целую неделю мучаемся. Все обещают да обещают». На световом табло зажигались цифры. Лифт шел на самый верх. 13, 14, 15, наконец зажглась цифра 16. Я подумал, что нет худа без добра. При отсутствии второго лифта мне никак не удастся разминуться с Кригером, если даже ему именно сейчас взбредет в голову пойти за газетами. «Кнопку нажмите», — попросила женщина. Задумавшись, я действительно забыл об этом и сейчас протянул руку, но уже не было нужды. Лифт сам двинулся вниз. 15, 14, 13. Подошла еще одна женщина, тоже с сумками. «Поместимся все?» — весело спросила она. «Поместимся», — бодро ответила ей первая. Я отошел в сторону, пропуская их вперед. Двери распахнулись. Женщины шагнули было в проем, но замешкались. Они почему-то смотрели на пол, но из-за их сумок я не видел, что там такое. Тут они обе стали вдруг пятиться и расступились. Но прежде чем двери начали автоматически закрываться, я увидел на полу человека с неестественно вывернутой шеей, старого моего учителя. В последний момент я успел сунуть ногу между дверьми. Жест этот выглядел дико, но достиг цели. Сработала автоматика. Двери разъехались. «Инфаркт, наверное», — сказали за моей спиной. Народ в подъезде пребывал. Неловко толкаясь, удерживая все время норовящие закрыться двери, мы вынесли старика из лифта и положили на пол. Одна из женщин сунула ему под голову сумку, но он вряд ли уже в этом нуждался. После короткого совещания мы позвонили в ближайшую квартиру, перенесли Кригера туда и положили на диван в кухне, вызвали скорую. Какие-то люди входили и выходили. Для меня уже не было сомнений, что Кригер мертв. Но врач со скорой, подняв безжизненную руку, пощупал пульс, приоткрыл веко. «У него было больное сердце», — тихо сказал я. «Посторонних прошу выйти», — не оборачиваясь, произнес врач. А фельдшер, приехавший с ним, сделал такое движение, будто хотел обнять всех нас сразу, и зашептал: «Выходите, выходите, доктор сердится». Мы вышли. Через несколько минут вслед за нами выскочил фельдшер и скорым шагом понесся к машине. Я снова зашел в квартиру и приоткрыл дверь на кухню. Врач стоял у окна и курил. Я кашлянул. Он вопросительно повернулся. Я показал ему свое удостоверение и несколько путанно объяснил, что ехал к покойному по делу, но вообще я его старый знакомый. Врач, довольно молодой парень, небрежно повертел в руках мой документ, потом окинул меня оценивающим взглядом. «Это не инфаркт», — сказал он. Я промолчал, ожидая продолжения. «Это колотая рана, проникающее ранение грудной клетки в области сердца». Затянувшись напоследок, он выкинул окурок в форточку и уточнил: «В самое сердце. Думаю, смерть наступила мгновенно». Глава четвертая. До Феликса я добрался только поздно вечером. Я так устал, что, остановившись у его дома, долго не мог собраться с силами и выйти из машины. Сидел и тупо прокручивал в голове обрывки сегодняшних событий. Для одного дня впечатлений было больше, чем достаточно. Множество однообразных интервью, данных разнообразным милицейским чинам, количество которых, переходя в качество, непрерывно росло. Потом поездка в морг, куда уже отвезли Кригера для опознания. Оперуполномоченный с Петровки, который ездил со мной, извинялся, говорил что-то о формальности, но был тверд. «Понимаете, — объяснял он, — у него же нет никаких родственников». Как будто это не я сообщил им, что родственников у Кригера нет. Тело лежало в прозекторской на оцинкованном столе, покрытой простыней. Меня попросили подойти ближе. И вдруг в голове моей мелькнула дикая мысль, что на самом деле никакая это не формальность, что меня привезли опознавать Кригера, а это не он. Потому что кому могло понадобиться пырять милого, доброго, беззащитного учителя на пенсии острым предметом в больное сердце? Санитар откинул край простыни. Это был Кригер. Потом мы поехали на Петровку, и там я опять повторил свои показания, теперь уже в письменном виде. Оперуполномоченного, который всюду меня сопровождал, звали Николаем Суховым. Он сказал мне, что, видимо, ему придется тащить это дело. Я заметил, что работа свидетеля показалась мне очень нелегким занятием, и спросил, нужно ли еще что-нибудь от меня. Не моргнув глазом, он ответил: «Да, он хочет, чтобы завтра с утра я вместе с ним подъехал домой к Кригеру». У меня уже не было сил возражать, и я согласился. Он дал мне номер своего телефона и, наконец, отпустил. С Петровки я заехал в редакцию. Там уже почти никого не было, кроме дежурных по номеру. Только в скупо освещенном коридоре слонялся Валя Протасов, конкурирующая фирма. С тех пор, как они с женой развелись, он чуть не каждый вечер ошивается в редакции допоздна. Конечно, если соблюдать хронологию, то это меня следует называть конкурентом Протасову.